Глава 15. Необъяснимое явление. Илона и Егор все сидели в шкафу, и никто не спешил им на помощь. Устав ждать, они принялись шарить по полу и стенам, надеясь отыскать хоть что-нибудь полезное в их ситуации. Под руку попадались какие-то тряпки, бумаги, записные книжки, но, наконец, Егор нащупал над головой деревянную перекладину. Они с Илоной оторвали ее, и Егор начал долбить концом палки в верхний угол дверцы. Вскоре та отошла совсем чуть-чуть, но мальчику удалось просунуть перекладину в щель. «Ура!» — обрадовалась Илона. «Продолжай!» Егор принялся раскачивать перекладину, и в этот момент снаружи послышался топот, а затем скрип отодвигаемого стола. «Что происходит?» — крикнул кто-то и распахнул дверцы шкафа. Егор вывалился вместе с перекладиной и едва не стукнул по лбу повара Чингисхана. Тот держал в руке сковороду и ловко отбил удар. «Нас тут заперли!» — выдохнула Илона. «А вы? Откуда у вас свиток с чертежами профессора Зильберштейна?» — строго спросил Егор. «У меня их много», — ответил Чингисхан, злобно прищурившись. «И в шкафу, и в столе. Профессор оставил мне схемы наших роботов, чтобы мы могли починить их в случае поломки. А вы что тут вынюхиваете, противные детишки?» — угрожающе спросил он. «И кто вас сюда прислал?» «Нас никто не присылал. Мы сами пришли, чтобы с вами поговорить», — пролепетала Илона. Но повар не дал ей договорить. «Я все понял. Вас прислали те, кто ищет бриллиант», — яростно прошипел он, наступая на них со сковородой в руке. «А ну, признавайтесь!» Тут дверь кабинета распахнулась, и на пороге появились Кефир, Гаврош и Рикошет. «Отстань от них, дедулька!» — крикнул Рикошет, вскинув зонтик. «Еноты?» — приятно удивился Чингисхан. «Какая прелесть! Приготовлю из них жаркое!» Гаврош едва не упал в обморок, но Кефир обхватил его за плечи. «Не троньте их! Они хорошие!» — крикнула Илона. «И с жареной картошечкой будут еще лучше!» — сказал Чингисхан и бросился на енотов, размахивая сковородкой. Кефир, Гаврош и Рикошет разбежались в разные стороны, и повар с разбегу вылетел на кухню, но тут же развернулся и снова ринулся в атаку. «Почему вы без гарпины дермидонтаны?» — изумился Егор. «Она слегка промокла и пришла в негодность», — пропыхтел Кефир, отскакивая от разъяренного Чингисхана. «Сушится в номере!» «Промокла? Что вы натворили?» — воскликнула Илона. «Скажи спасибо, что нашли тебя по маячку!» — бросил в ответ Рикошет. «Говорящие еноты?» — вытаращил глаза Чингисхан. «Инопланетяне? Профессор меня предупреждал, что они существуют!» Он хотел треснуть Рикошета сковородой, но тот ловко отбил удар зонтиком. Сковорода задела ранец Гавроша и случайно включила его реактивные турбины. Енотик с визгом пролетел через всю кухню, сшибая роботов, и врезался в холодильник. Тот распахнулся от удара. Рикошет пальнул из зонтика лазером. Чингисхан проворно запрыгнул на ближайший стол, подцепил ногой большую миску с салатом и метнул ее в Рикошета. Енот не успел увернуться и свалился на пол. Кефир схватил со стола длинную поварешку и кинулся с ней на повара. Тот отбивался сковородкой. Они прыгали по столам и фехтовали, как заправские мушкетеры. Наконец Чингисхан выбил поварешку из лап Кефира и хотел прихлопнуть его сковородой, но Кефир ударил лапой по кнопке на своем ранце и резко сорвался с места. Сделав круг вокруг растерявшегося Чингисхана, он боднул его головой в живот. Повар свалился со стола, проехался по скользкому полу и влетел в холодильник. Дверца захлопнулась. Егор и Илона тут же навалились на нее всем весом, чтобы повар не смог выскочить обратно. Тут Кефир заметил поднос с кремовыми пирожными и без лишних слов бросился к ним. «Третья полка, неопознанный продукт, протухла. — электронным голосом констатировал холодильник. «Что?» — послышался изнутри возмущенный голос. «Да меня в жизни так не оскорбляли!» «Или расскажешь нам всю правду, или мы тебя оттуда не выпустим!» — пригрозил повару Гаврош. «Я все скажу!» — тут же пообещал Чингисхан и громко чихнул. Пришлось открыть холодильник. Трясущийся от холода повар вывалился на пол и отодрал от бороды сосульку. «Вы тоже ищете бриллиант?» — недоверчиво прищурился он. «Мы пытаемся помочь вам», — строго сказал рикошет, снимая с себя ломтики огурцов и помидоров. «Хотим разобраться в тайнах отеля». «Откуда Зильберштейн знает об инопланетных енотах?» — спросил Гаврош. «Ему многое известно», — тяжело дыша сообщил Чингисхан. «Он очень умный человек». «Он бывал в будущем, верно?» — спросил рикошет. «Откуда вам известно?» — удивился повар. «Мы прочли в его дневнике, что он пытался изобрести машину времени», — сообщил Гаврош. «Я успел расшифровать пару страниц. У него получилось. Он путешествовал и в прошлое, и в будущее». «Верно», — кивнул Чингисхан. «Он много рассказывал мне о своих путешествиях. И он вовсе не исчез, а отправился в очередное странствие во времени, но задержался дольше, чем планировал. Поэтому его объявили пропавшим без вести. Затем из особняка сделали отель. А теперь откуда-то повылазили привидения». «Когда они появились?» — спросил Гаврош. «Совсем недавно. С неделю назад, когда профессор начал проводить эксперименты со временем, в окрестностях особняка стали твориться странные вещи. Изменение магнитных полей, молнии средь бела дня, даже в ясную погоду. Периодически во всей округе отключалась электроэнергия. Когда он исчез, все это прекратилось, но несколько дней назад началось снова. Мы уговаривали управляющего в Ариваду не открывать отель для посетителей, но он нас не послушал». «Началось снова», — задумчиво повторил Гаврош. «Может, ваш профессор вернулся?» «Хорошо бы», — отозвался Чингисхан. «Он навел бы здесь порядок». «А что еще написано в дневнике?» — спросила Илона у Гавроша. «Я мало успел прочесть», — признался тот. «Профессор создал машину времени и потом вдруг испугался кого-то. На этом записи обрываются. Но в дневнике есть рисунок бриллианта «Слеза Ананке», а также написано, что богиня неизбежности Ананке — жена бога времени Хроноса». «Помню этот камушек», — кивнул повар. «Он огромный, размером с кулак. После исчезновения Зильберштейна никто его больше не видел». Тут он заметил, что поднос с кремовыми пирожными опустел. «Эй, кто слопал все пирожные?» — возмутился Чингисхан. Сидевший рядом с подносом кефир выпучил глаза. «Абсолютно необъяснимое явление», — выдавил он и громко икнул, торопливо стирая с пухлой морды остатки крема. «Надо срочно печь снова!» — схватился за голову повар и выкрикнул что-то по-монгольски. «В столовой маскарад уже начался! Пора ужин готовить, так что оставьте меня и моих роботов в покое!» «А вы пообещайте больше ни на кого не бросаться со сковородкой», — строго сказала ему Илона. «И вообще, будьте поприветливее». Чингисхан угрюмо кивнул в ответ.